Радио «Звезда». 95,6 FM в Москве. Теперь буду знать. Здрасте. Мне на улице Чапаева в Химки. Ну, это сразу замкан. Садитесь, поехали. Ну, меня возле комендатуры там, пожалуйста, высадите. Ну, понял. Улиц Чапаева знаю несколько. Но вот что странно, в самой Москве нет улицы имени такого геройского человека. Эх, не утонул бы Чапаев молодым, сколько бы еще успел сделать. Ха, это да. Но и Чапаев-то и не утонул вовсе. Да как это? В фильме показывали, что белогвардейцы застрелили его, пока он через реку Урал плыл. Ну да, только это все неправильно. Бойцы своего раненого комдива на плоту через реку переправили, а уже потом на берегу он умер. Так где же его могила? На Урале, что ли? Ну да. Правда, могилу найти невозможно. Она затоплена или размыта рекой. Вот. О, получается, в воде хоронили. Как это? Да нет, река Урал просто капризная, часто меняет русло, может сильно обмелеть, а потом в паводок подняться. Вот могилу Чапаева и смыло. Это мне все его дочь рассказывала. Она сама искала могилу отца, про характер реки уже ей говорили местные жители. О. Ну, вы знакомы с дочерью Чапаева? Вот это да. Небось, видели шашку, папаху, фотографии Чапаева на белом коне. Ну, не только на коне, но и не поверите, в машине. В машине? Ну да. На лихом коне комдив скакать, представьте себе, не очень любил. Ох. На машине ездил. У него в то время старенький Форд был. На мотоцикле, кстати, тоже любил прокатиться. Это как раз он еще и автогонщиком был, но наш мужик. Точно, точно. О, а вот она и улица Чапаева. Спасибо вам. Счастливо. А про Чапаева теперь буду знать. Теперь буду знать.